эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Сегодня у нас в гостях сказители Марина Макарова и Сергей Балута. Здравия тебе, Марина! Здравия тебе, Сергей! Всем здравия! Марина и Сергей были у нас в гостях в феврале с темой «Особенности русской архитектуры». Тема сегодняшнего эфира – влияние дома на здоровье и судьбу человека. Все, что создано Творцом, живое. Не только животный и растительный мир, но и минеральное царство имеет в своем составе тонкую материю. Аналогично тому, как физическое тело человека и окружающий его физический мир созданы из одних и тех же химических элементов, что позволяют человеку взаимодействовать с этим миром с помощью дыхания, питания и прочего. Тонкие тела человека и тонкие поля предметов созданы тоже из одной и той же тонкоматериальной субстанции, что обеспечивает человеку тонкоматериальное взаимодействие с окружающим его предметным миром. Река, лес, участок земли, дом – все имеет свою тонкую материю, и все взаимодействует с человеком, независимо от того, знает человек об этом или нет. Тонкоматериальные законы природы, лежащие в основе этого взаимодействия, мы сегодня и рассмотрим. И для этого я передаю микрофон Марине Макаровой и Сергею Балута. Но вначале, Марина и Сергей, вкратце расскажите о себе, так как не все наши слушатели и зрители смотрели предыдущий эфир. Ну, давайте я начну. Я в 1983 году закончил Ленинградский инженерно-строительный институт, ныне университет, по специальности архитектура, и с тех пор проектирую индивидуальные жилые дома. Ну, не только индивидуальные жилые дома, но в большей степени их. Примерно в 81 году я узнал, что существует энергии, целый мир энергетический, точно тонкоматериальный, который взаимодействует с человеком, с его тонкими телами. И архитектурное пространство тоже имеет эти тонкие энергии и тоже взаимодействуют с человеком. И вот с этого времени я примерно стал изучать, примерно с 81 года, стал изучать эти влияния и взаимодействия. Вначале это были древнерусские знания, древнерусская традиция, Египет, средневековая Европа. Потом появились книги по фэн-шуй, потом появились книги по Васту – это индийская традиция Астапатия Веда. И где-то примерно в 2008 году сложилась система у меня. Я понял, что это все отголоски древних знаний о природе, о взаимодействии человека с силами природы, с энергиями природы, независимо от того, это дикая природа или это архитектурная среда. И вот эту же систему я уже преподаю и применяю в своей практике. И сегодня буду об этом говорить тоже. Марина. Благодарю. Я тоже выпускница Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, просто немножко позже. Я закончила его в 1994 году. И тоже с того времени практикующий архитектор, работала сначала на своей родине, на Кавказских минеральных водах, потом переехала в Москву. Много разных сфер удалось пройти, в разных институтах работала, и в частных компаниях, и с общественными объектами, и с частными. Вот. И тот посыл, который был начат в студенческой деятельности. Ну, надо отдать должное, у нас профессура была очень интересная, и интерес к традиции, к культуре поддерживался таким вот энтузиазмом наших преподавателей, и вот, наверное, это дало свой определенный настрой. Культура и история как-то неотъемлемая часть моей жизни. Вот для меня очень сильно изменившим мою жизнь и мое понимание вообще того, что происходит вообще вокруг, и конкретно фокус внимания на какие-то необычные явления жизни сформировал в большей степени Черняев. Я с ним познакомилась уже в 2000-х годах. Вот. И масштаб этой личности меня, конечно, просто потряс. То есть знакомство с русской культурой, и с подходом вообще к анализу мира, к тому, что есть что. В общем, это была такая очень значительная встреча в моей жизни. И она перенаправила вообще весь поток событий и фокус внимания моего и в профессиональной области в том числе. Если до этого я проектировала, больше, наверное, светскую архитектуру, и понимание было более светским, то вот с определенного момента начали раскрываться какие-то совершенно другие сферы и понимание о том, что есть огромный свод знаний, который, пока для меня, не полностью открылся. И вот с того момента я тоже начала это исследования и внимательно вглядываться и в русскую традицию, и в восточные различные традиции, в западные в том числе, потому что и в европейских традициях немало интересного, и, допустим, Египет нам дает немало интересных сведений. Знания, они рассеяны по всему миру, и они как такие крупицы драгоценные, проявляются в самых разных сферах, чем меня привлекает моя профессия архитектура, это такая профессия синтеза. То есть для того, чтобы создать пространство, для того, чтобы создать какой-то объект, нужно иметь совершенно определенную картину мира. И вот в моем понимании, твоя картина мира, она всегда отражается в твоем объекте. И я думаю, мы сейчас об этом тоже немножко поговорим, потому что картина мира – это не только физический план, это не только явные какие-то вещи, которые мы вот видим своими глазами. Да? А мир очень многообразен, очень многослоен, и не все вещи очевидны, не все вещи прям на первый взгляд мы можем воспринять. И вот эти древние ведические знания, они нам как раз дают ключи к какому-то альтернативному пониманию. Поэтому, мне кажется, профессия архитектора – это вообще что-то уникальное. Для меня она перестала быть профессией уже достаточно давно. Это и образ жизни, это и образ понимания вообще всего, что вокруг происходит, и способ действия. Потому что суть архитектурной деятельности – это формирование новых пространств, новых возможностей. То есть архитектура формирует вот это самое пространство возможностей, в которых человек раскрывается. И я думаю, сегодняшний наш эфир, он именно вот с этой точки зрения раскроет архитектуру именно как способ взаимодействия с окружающим миром с учетом всего многообразия этого мира. Хорошо, благодарю. Ну что ж, да, Марина уже подошла, к теме нашего эфира сегодняшнего «Влияние дома на здоровье и судьбу человека». Ну, пожалуйста, продолжайте. Вот мне просто, я заранее задам такой вопрос. Может быть, вы не сразу на него ответите, а в течение вашего рассказа. Я понимаю, что архитектура дома влияет на здоровье человека, но как она влияет на судьбу, вот мне это и, может быть, нашим слушателям тоже интересно. Ну, пожалуйста, приступайте. Ну, вот здесь я хотел бы как раз углубиться немножечко в механизмы, каким образом архитектура влияет, и разложить буквально, ну, очень коротко, конечно, но по полочкам вот это вот понимание. Надеюсь, что получится. На первом кадре изображена классическая стандартная схема человека и его полей. И на ней изображены те поля, которые ближе к физическому телу. Это энергетические поля. Мы видим, что их несколько. И более такие крупные, более широкие – это духовные поля. У нас у каждого человека, я надеюсь, что все об этом знают, есть и тонкие тела энергетические, и духовные тела. Это кроме физического. И вот теперь посмотрим следующий кадр. В 1949 году супруги Кирлян изобрели метод фотографирования как раз тонких тел человека. И в 1960 году им удалось убедить научное сообщество в том, что человек, кроме физического тела, имеет тонкие тела. И следующий кадр, пожалуйста. Там фотография с изображением ладони, как раз фотография тонких тел, тонкого эфирного поля вокруг ладони. В 1980 году Золотов, это исследователь, изобретатель из Твери, изобрел новый метод фотографирования уже более тонкого тела, астрального. Там мы видим цветное изображение, потому что астральное тело – это уже гамма чувств, и каждое чувство имеет свой цвет. И это был уже новый шаг, следующий шаг к более тонкой энергетике. И следующий кадр. Мы видим, что у каждого человека есть это такие поля, и они у всех разные. То есть у одних людей сильнее это поле, у других людей слабее, и разный цвет. Это говорит о том, что эти индивидуальные поля, и они разные. В 1981 году Владимир Цыпко изобрел свой метод фотографирования. И здесь на его фотографии, хоть это черно-белый метод фотографирования, но это следующий прорыв, я бы сказал, углубление, потому что на этой фотографии следующей мы видим, что тонкое тело имеет границы свои. То есть оно состоит из многих тел, как это было на первом кадре, на первой фотографии. И каждое тонкое тело, как матрешка одно в одном, имеет свои границы. Очень хорошо будут видны границы его полей. Интересно, что не только человек, но и животные имеют эти же поля. Ну, не эти же, а аналогичные поля, только у них там немножечко свои. И еще следующий кадр, там кошка уже с такими полями. Еще следующий кадр. Бабочка, то есть насекомые тоже имеют свои. Мы опускаемся по эволюции вниз и каждый раз видим, что все живые существа имеют свои поля. Это фотография как раз Кирлян, супругов. Следующее изображение, там улитка, тоже имеет свои поля. Еще следующее изображение, там кристалл, и кристалл тоже имеет свои поля. Уже минеральное царство, мы видим, имеет свои поля. Следующий кадр. Мы видим, что не только природные предметы, но и искусственные предметы имеют свои поля. Это можно было даже, я когда первый раз увидел, удивился, потому что разводной ключ тоже имеет свои поля. То есть предметы, созданные человеком, со своими полями изображен. И еще следующий кадр. Это нагрудный крестик, который тоже имеет свои поля. И хочу здесь обратить внимание, что выступающие части нагрудного крестика имеют как бы излучение своих полей. То есть там поле более сильное, а входящие углы не имеют излучения, а там, наоборот, вход энергии. И, наконец, завершение, общая идея, что на самом деле нет в природе ни одного предмета, который бы не имел своих полей, потому что именно эти поля формируют материю, то есть они лежат в основе формирования материи, они сгущают энергию до плотности материи, и если бы не было этой энергии, то материя бы не существовала, она бы рассыпалась в прах. И вот когда мы собираем дом, создаем дом из кирпича, досок, там, любых строительных материалов, то мы одновременно с этим складываем поле, и не только одно поле, но систему полей, всю систему полей из этих предметов, из этих материальных предметов. И в дальнейшем эта система полей начинает взаимодействовать с полями человека, с теми полями человека, которые мы видели на первом кадре. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь я нарисовал человека и вверх нарисовал его тонкие тела, начиная с эфирного, астрального, ментального, ну там дальше тонкие, есть еще более тонкие. И вы знаете наверняка, что тонкие тела влияют на физическое тело, то есть эфирное тело — это сила, сила и здоровье. То есть это то тело, которое как раз формирует энергетическое поле вокруг каждого органа, вокруг каждой клеточки и тонизирует здоровье человека. Еще более тонкое тело, астральное, оно формирует потоки энергии, то есть оно управляет потоками энергии, этой самой эфирной энергии, и которая в дальнейшем влияет на физическое тело. Еще более тонкое тело, ментальное, здесь оно еще более выше, как раз создает как бы потоки энергии астральных уже, потоки энергии чувств. И, может быть, кто-то слышал такое влияние, как психофизика, влияние психики на здоровье. Это как раз вот начинается с мыслей. То есть наши мысли формируют движение наших энергий внутри. Эти движения энергии формируют поля, то есть силу наших органов. И эта сила наших органов уже формирует наше здоровье. Вот такой механизм. И вот теперь справа я нарисовал кристалл и его поля. У кристалла, конечно, эфирное поле очень сильное, оно сильнее, чем у человека эфирное поле. А следующие более тонкие тела, они все слабее и слабее. Но здесь вот я изобразил то, что человек взаимодействует на физическом уровне с предметами, но эфирное поле этих предметов взаимодействует с эфирными полями человека, а эфирные поля человека уже влияют на его здоровье и дальше на его эмоции. Далее, выше, астральное поле предмета влияет на астральное поле человека, и это астральное поле человека уже влияет на потоки энергии в организме и на работу органов в организме. Вот этот вот механизм такой, простейший образ работы взаимодействия предметов, предметного мира с человеком, он, конечно, на уровне тонких тел, на уровне эфирного, астрального, ментального и более тонких, и не виден. Но, тем не менее, вот мой опыт, практика более 30-летняя, показала мне, что это влияние очень сильно. Хоть оно незаметное, но вот как вода камень точит, она меняет и здоровье, и судьбу человека. И следующий кадр, пожалуйста. Там нарисован дом и план квартиры. Если бы мы видели эфирные поля предметов, то они выглядели бы примерно вот так, как здесь нарисовано. То есть энергия формирует поле, это самая плотная энергия, формирует поле вокруг физических предметов, и это поле взаимодействует с эфирным полем человека. Если человек попадает своим полем в это поле, начинается взаимодействие, а у нас здоровье — это как бы среднее, это норма. Чуть-чуть больше энергии — уже тонизируются воспалительные процессы. Чуть-чуть меньше энергии в организме человека — начинают хуже работать органы, то есть баланс должен быть. И вот эти вот поля, которые находятся вокруг нас, в доме, в квартире, они взаимодействия с нашим эфирным полем как раз создают влияние, и наша задача, задача человека – балансировать это влияние так, чтобы оно не было отрицательным, а было, наоборот, положительным. Следующий кадр, пожалуйста. Здесь изображена та же самая картинка, но более тонкое тело, более тонкие астральные уже энергии. Эти энергии как раз очень хорошо рассмотрены в системе фэн-шуй. Там фэн и шуй – это воздух, вода. То есть это те энергии, которые двигаются в пространстве. И вот их движение внутри квартиры, внутри дома, снаружи дома тоже влияет на астральное уже тело. И через астральное, через эфирное на человека тоже влияет на его здоровье. Вот эфирное пространство квартиры и астральное пространство квартиры наиболее сильно влияют на здоровье человека. Пожалуйста, следующую картинку. Здесь мы видим еще более тонкие энергии. Это уже те энергии, которые излучаются. Это уже уровень ментальных энергий. Они как раз уже опосредованно влияют на человеческое, но тоже влияют на человеческое здоровье. Вообще, ведическая традиция, индийская ведическая традиция, все энергетические тела человека рассматривает как принадлежащие физическому телу. То есть, ну, она рассматривает просто физическая материя и тонкая материя. Но и та, и другая – это принадлежат физическому телу. То есть там говорится про материальный мир и духовный мир. К материальному миру относятся тонкие материи и видимые материи. Поэтому как раз вот эфирные, астральные и ментальные поля или энергии больше всего влияют на здоровье. И чем более плотная энергия в окружающем пространстве, тем более плотно или непосредственно она влияет на наше здоровье. И я это проверил много раз на своем собственном здоровье. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь изображено, это я нарисовал условно выделенное пространство. Если мы выделяем из пространства какую-то часть и закрываем его, например, стенами, то внутреннее пространство сразу раскладывается на качество. Вот этот уровень уже влияет на судьбу, уже начинает влиять на судьбу. Здесь вы видите 9 цветов, они занимают 9 секторов этого пространства, и каждый сектор ответственен за какую-то сферу жизни человека. Даже за систему какую-то жизни человека. И в зависимости от того, что происходит в этом пространстве, в квартире или в доме, вот эта вот ситуация влияет уже на судьбу, влияет таким образом, каким образом будет разворачиваться судьба человека, живущего в этом доме целиком. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь я уже нарисовал, как это выглядит, вот это вот схематичное изображение, как оно ложится и на фасад, и на план квартиры, план реальной квартиры. И здесь как раз мы можем видеть, что у одних территорий больше пространства, у других территорий меньше пространства. И это значит, что какие-то темы в жизни человека, живущего вот в этой квартире, будут сильнее тонизироваться квартирой, а какие-то темы жизни будут слабее тонизироваться этой квартирой. И это будет его немножечко склонять в одну или в другую сторону, его судьбу. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь уже это как бы схема из Стопатия Веды, из индийских древних источников. Здесь раскладка творящих сил, в просторечии богов, как они раскладываются в условно выделенном пространстве. Вот если мы возьмем квадратное пространство и посмотрим, как они, эти силы раскладываются, то вот они будут раскладываться примерно так. И мы здесь уже видим, что начинает проявляться структура. То есть эти силы разложены как структура в этом пространстве. И эти силы влияют уже непосредственно на судьбу человека. То есть творящие силы проявляются в судьбе человека, и в зависимости от того, какая ситуация в квартире или в доме, в зоне конкретной силы, так эта конкретная сила и будет проявляться в судьбе человека. На самом деле тут уже немного более сложная система влияния. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь на плане того же, ну, на фасаде того же дома и на плане той же квартиры я нарисовал, как выглядели бы эти силы, если бы мы их видели. И вы видите, что они тоже начинают немножко разное пространство занимать и, соответственно, разное влияние оказывать уже на судьбу человека. Больше всего оказывают влияние те зоны, через которые вход, и те зоны, в которых человек находится долго очень. Вот если, скажем, где-то спальня или где-то рабочий стол в какой-то зоне, то вот эта вот творящая сила или Бог начинают оказывать на судьбу человека большее влияние. Поэтому при планировке квартиры имеет значение, или, скажем так, очень важно знать расположение вот этих вот сил внутри квартиры. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь пример того, как, ну, это вилла Ротонда Палладио. И здесь мы видим, как Палладио формировал план этой ротонды, создавая структуру. В данном случае структура основана на корне из двух. Дело в том, что корень из двух в Средневековье воспринимался как суть материи, корень материи, а дом принадлежит материи. И поэтому для того, чтобы усилить силы материи, силы жизни в этой вилле, я предполагаю, что именно поэтому он принял корень из двух за основу структуры этой виллы. И в плане, и в объеме. Пожалуйста, следующий кадр. На самом деле структура – это система правил или система законов, лежащих в основе любой постройки. Ну, когда они применялись, конечно. Здесь Тадж-Махал нарисован, тоже мои исследования давние, где я пытался выявить систему углов. Углы – это тоже система, тоже правила, которые создают сакральную геометрию объема. Сакральная геометрия проявляет духовный уровень тоже творящих сил или, скажем так, богов, которые участвуют в этом объеме, начинают участвовать, если проявлены их углы. И вот в этом анализе, почему я его сюда привел, но я слышал, что Тадж-Махал – это идеальный храм, соответствующий ведической архитектуре. Но здесь я обнаружил все, абсолютно все углы положительные. Это на самом деле очень сложно создать. То есть я тоже пытаюсь применить положительные углы в формировании объема жилого дома. И это не так просто. А вот здесь просто виртуозно применены положительные углы, что говорит о том, что, во-первых, это не может быть случайно, и, во-вторых, что очень большие мастера его строили. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь план Тадж-Махала, этого же здания. И хочу вот обратить внимание, как распределены массы и пустые пространства. Массы материи и пустые пространства этого храма, потому что следующий кадр – это уже схема из древней книги, тоже ведической книги «Стопатия Веды», где изображены точки, активные точки, которые тонизируют энергетические поля, то есть дают силу тому пространству, в котором они находятся. И мы видим, что вот эти вот все точки в плане свободные, то есть внутри этого объема Тадж-Махала очень много энергии. Это как, знаете, вот эти вот каждая точка – это как окно, как поток, откуда идет энергия. Это активные точки. Ну, они соответствуют центрам человека, энергетическим центрам человека, только в архитектуре. До этого мы говорили о структуре, но очень коротенько, конечно. А еще короче про красоту, потому что красота – это как и структура, это уже духовный уровень. И структуру, и красоту создает человек, и образ тоже создает человек в архитектуре. И эти все три категории – структура, красота и образ – создаются человеком, и это духовный уровень. Духовный уровень влияния. Точнее сказать, что это духовное влияние окружающего пространства на человека, тонизирующее его дух, эта структура, душу, красота и сознание, образ. Вот глядя на вот этот дом, конечно, здесь можно говорить о том, что какая тут гармония, какая тут композиция, какие тут цвета применены. Это все не имеет значения. Глядя на этот дом, мы можем говорить сразу, что здесь живет человек большой души. Потому что красота, желание творить красоту – это соответствие большой душе. И человек, любой человек, проходя мимо этого дома, не может не испытать душевный подъем. Душевную улыбку, радость некоторую, проходя мимо. И в этом влияние дома такого, влияние его красоты. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь мы буквально несколько слов, значит, я скажу об образе. Здесь изображен домик, который называется домик Хоббита. Его построил Саймон Дейл из Уэльса, Великобритании. И здесь домик, который имеет ступеньки вниз, то есть он наполовину примерно, ну, может не наполовину, может на треть, внутри земли, вниже, и часть как бы домика в бугре такой. Пожалуйста, следующий кадр. У Саймона Дейла есть последователи, очень много уже последователей. Если набрать домик Хоббита, то очень много таких вот домиков выпадает в Яндексе. Как раз тоже мы видим здесь домик такой в бугре земли, который, скорее всего, имеет несколько ступенек вниз, ну, судя по высоте. И там вот такой домик. И как вы думаете, какой образ формирует этот домик? Любой человек, когда заходит в дом, он отождествляется с домом. То есть вот это вот... Когда человек заходит в дом, он этим самым как бы говорит, что это мой дом. Я живу в этом доме, и дом начинает через образ формировать качество человека. И вот, пожалуйста, следующий кадр. Вот лично с моей точки зрения, вот такое влияние у этих вот домиков на человека, то есть влияние развития именно вот в эту сторону. Еще следующий кадр, там, где дом улитка нарисован, и как раз можно представить себе, что чувствует человек, живя в таком домике, в домике улитки. И, пожалуйста, следующий кадр, вот как я чувствую. Прежде чем вот это вот все писать, я пытался прочувствовать свое состояние внутри вот этого вот образа. И на уровне моих чувств сформировалась вот эта вот как бы улитка, ощущение, что человек улитка, который живет в этом доме. Следующий кадр. И здесь мы видим сталинскую архитектуру. Это очень торжественная, очень высокая архитектура. Это очень высокий образ. Попытайтесь прочувствовать вот этот образ. Во-первых, это достойно, это героично. То есть вот это вот ощущение, которое возникает, оно высокое. Оно такое, как бы, как человек чувствует гордость. И есть еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Это здание предполагает большое количество людей. То есть это здание, в котором находится много людей, и они вместе. И они вместе идут куда-то ввысь, вверх, к светлому, к высшему. Пожалуйста, следующий кадр. Это в Санкт-Петербурге на площади, это Московская площадь, Дом Советов. И здесь на фронтоне рабочий народ. То есть здесь все рабочие специальности представлены, то есть рабочий класс. И он выше всех. И это Дом Советов. То есть люди, заходящие в Дом Советов, которые там работают, им каждый раз напоминание, что выше всего стоит рабочий класс. Следующий кадр, пожалуйста. Это тоже сталинская архитектура. И здесь тоже, ну, на самом деле много, очень много образов рабочих, крестьян, различных профессий поднимает эта архитектура на пьедестал. Она поднимает достоинство рабочего человека. Я вижу вот такую задачу у этой архитектуры. Так работает этот образ. Пожалуйста, следующий кадр. Это дом в Канаде. Дом, я бы сказал, странный. Скорее всего, человек, который его построил, уже, можно сказать, немного странный. И вот этот образ влияет на этого человека дальше, делая его все более и более странным. Такое формирует изменение судьбы. И следующий, пожалуйста, кадр. Это школа в Йошкар-Оле. Там, значит, такой сказочный как бы замок, и это бизнесмен из Йошкар-Олы построил школу для детей. И какой хороший образ, и я предполагаю, что детям нравится учиться в таком сказочном замке. На этом, я думаю, что достаточно. Я сказал, может быть, Марина добавит, потому что очень мало здесь сказано, конечно, о красоте и о образе. Их можно расширять и рассказывать очень много. Марина? Да, благодарю, Сергей. Хорошо. Захватывающее такое повествование, в который раз уж впечатляюсь. На самом деле, да, нас окружает очень большое количество скрытых каких-то явлений, о которых мы, даже если не подозреваем, но очень часто их ощущаем. То есть у нас есть интуиция, у нас есть какое-то внутреннее вот это восприятие, ощущение, чувство, что вокруг что-то происходит. Как-то вот среда ведет себя по-разному. Мы зачастую ведь не придаем значения вот этим языку пространства, да? Независимо от нашего внимания или невнимания, понимания или непонимания, вот это влияние, оно все равно оказывается. Вот Сергей сейчас много картинок показал, такой насыщенный, я бы сказала, видеоряд, но за каждой картинкой, по сути, стоит ключевая мысль о том, что все есть энергия, все есть какой-то процесс, и мы в этом процессе включены и взаимодействуем с большим количеством сил, которые проявляются вот, ну, на картинках они проявляются как цвет, да? А в реальной жизни они проявляются как какое-то состояние. И вот, допустим, ну, та же картинка с квартирой, когда силы вот по васту разложены. Что действительно каждая зона, каждое пространство, каждый угол комнаты настраивает нас чуть-чуть на другое состояние. Вот поставишь стул в одну часть, чувствуешь одно, поставишь стул в другую часть, чувствуешь совершенно другое. Допустим, в традиционной русской избе очень интересные такие штучки, вот на уровне бытовом. Довольно часто бабушки кладут такие круглые вязаные коврики. Ну, они из каких-то тряпочек там чего-то такое, вот какие-то делают такие лоскутки, потом крючком это навязывают и вот, значит, в определенных местах раскладывают. И вот интересная вещь о том, что вот такие коврики, вот такие вот улитки, фокусные точки, они попадают в места, как раз вот о которых Сергей говорил, да? То есть интуитивно люди в своем доме выделяют определенные места силы, зоны. Что происходит вот в таких зонах? Чисто бытовой вопрос. Допустим, ну вот ссора какая-то, вдруг что-то эмоция какая-то пошла, и начали между собой там как-то вот, ну, громко разговаривать, скажем так. Если в момент вот этого громкого разговора люди окажутся вот в этой зоне, где этот коврик лежит, да, ссора имеет все шансы перерасти в гораздо больше сложную ситуацию. Да? А если это происходит в другом каком-то месте, то вполне возможно шанс расслабиться будет более высок. И через вот такой коврик человек сам себе напоминает: о, вот здесь место, где лучше не шуметь. Но если радость, о, это да. Вот в этом месте она будет просто бить фонтаном. И вот наше понимание и наше знание вот таких вещей, оно нас настраивает на определенное взаимодействие с нашим же собственным пространством. То, что пространство жилое, для меня живое, вот для меня лично не составляет вообще ни капли сомнения. И я могу со своей стороны раскрыть еще одну сторону взаимодействия пространства с нами. Ну, я уже говорила, что моя сфера исследований и занятий направлена в сторону вот, изучения, как здание, как участок, территория работает с точки зрения вибрационных. И вот, ну, допустим, с 2012 года через исследование системы сажений, через исследование того, как звук работает. И очень интересная у нас получилась такая раскладка о том, что саженный ряд, ну, мы исследовали гипотезу Антофия Федоровича Черняева о том, что вот 15 саженей, которые он предложил к рассмотрению в качестве там 5 групп, эти сажени обладают определенными качествами и свойствами. И вот мы изучали эти качества и свойства, как это проявляется, и выяснилось, что каждая из саженей соответствует определенному музыкальному звуку. И из этого что следует? Что когда мы выбираем определенную сажень в ту или иную позицию в доме, то есть ширина, длина, высота, мы закладываем определенное звучание в свой дом. И через это выходим на определенный уровень взаимодействия через вот эти вибрационные процессы, через резонанс. То есть то, что Сергей рисует цветом, да, можно также отобразить еще и звуком. И получается, что ну, вот известная вот эта фраза Гёте о том, что архитектура – это застывшая музыка, она не фигуральна. Она буквально отражает тот процесс, который в наших домах происходит. И через вот эти сажени совершенно замечательным образом раскладывается такая история. То есть вы берете длину, ширину и высоту из разных сажений. Каждая сажень соответствует определенному звуку, и таким образом у нас формируется аккорд. Аккорды, как вы знаете, могут быть разные. И вот определенное сочетание, допустим, вы можете себе собрать дом в мажорном аккорде. Как он будет на нас действовать? Он будет постоянно тонизировать, да? Или в миноре он будет успокаивать, расслаблять. Вот. Тут, конечно, вопрос, насколько нам нужно то или другое состояние. Поэтому дома собираются скорее как набор разных форм и вот разных пространств. Вот в этом смысле самый яркий пример, как мне кажется, и самый интересный объект, к сожалению, вот картинку мы сейчас не покажем, но другой раз обязательно продемонстрируем. Но я думаю, вы и сами эту картинку можете легко найти. Дворец Алексея Михайловича. Это самое последнее, что сохранилось на территории России от вот той еще старой архитектуры, которая следовала определенному канону, когда под каждую функцию выполнялось отдельное помещение с отдельной высотой, с отдельными геометрическими формами, когда основное тело здания завершалось своим типом крыши и помогало тому процессу, который в этой части здания происходит. И вот в этом смысле это самое яркое выражение. Мы просто на сегодняшний день существуем в совершенно такой стесненной среде. Для нас квартирный вопрос стал просто катастрофой, я могу сказать, потому что ограничение идет не только в габаритах, но и вот в функционале, в образе мышления, в масштабе этого мышления. И это тоже в том числе формирует нашу судьбу и наше физическое состояние и здоровье. Вот, поэтому если мы работаем определенными мерами, ну вот в данном случае я могу сказать, что сажень – это личная мера человека. То есть мы вполне можем создавать дом, который будет, ну вот как одежда. Да? Мы же можем сделать индивидуальный пошив одежды по собственным меркам. Ровно то же самое можно сделать с домом. И в этом случае вот это тонизирование, активизация каких-то определенных качеств человека, она будет, ну, более яркой, более эффективной, может быть. Точно так же можно поработать с качествами, которые нам кажутся, ну, чрезмерными или ненужными, или слишком явно проявленными. То есть их можно, ну, чуть-чуть успокоить. Вот, поэтому отнестись к своему пространству, к своему дому, к своей территории, ну вот немножко более вдумчиво, разумно и с пониманием таких вот не совсем явных вещей, мне кажется, очень важно для каждого человека, который настроен на то, чтобы себя осознанно трансформировать. Потому что развитие – это и есть трансформация. И у нас есть очень мощный в этом плане инструмент и помощник, который может скорректировать и судьбу человека, и судьбу семьи, судьбу рода. И в конечном итоге, вот, допустим, как Сергей показывает образцы общественных зданий, которые настраивают вообще большое количество людей на определенное состояние, то есть, возможно, корректировка общего вектора внимания и состояний вообще народа. Вот, поэтому я считаю, эта тема чрезвычайно важная. Те образы и те установки, которые нас окружают, и как мы это понимаем, насколько глубоко мы это понимаем, и можем ли мы с этим нормально взаимодействовать. Потому что когда мы осознаем, что вот есть такое явление, и используем его в своей жизни, мы не просто осознанно начинаем жить, мы начинаем творить свою судьбу и свой мир. Это, наверное, самое важное во всех наших процессах, мне кажется. Марина, вот про сажень вы говорили, да, что, например, любой как бы так мастер, архитектор может изобрести свою персональную сажень, вот, например, строя дом там и так далее, да, под себя, я не знаю, под свой рост, там еще под свои какие-то персональные данные. Это так? Есть, ну, принципиально, скажем так, два подхода, которые определяют подбор сажений. То есть мы можем использовать личную сажень какой-то личности. Ну, напрямую это физический параметр тела человека, в котором прописана его программа. То есть вот он родился, и он с этими данными живет, и они влияют на все его поступки, действия, состояние и так далее, да? Вот, но понятное дело, что все мы несовершенны, и определенные качества в нас проявлены в большей или меньшей степени. Собственно, наша задача развивать те или иные качества, там, как-то их преобразовывать. И есть некий абсолют. Это вот та самая красота, эти самые образы идеального, которые нас направляют, которые нас поднимают и двигают в определенном направлении. И вот здесь мы говорим об абсолютной системе, об абсолютной линейке сажений, которые могут задать нам ну, некую программу на трансформацию. То есть есть у человека определенные качества, но ему нужно подтянуться там, к какому-то другому уровню. И в этом случае можно пользоваться системой вот этих абсолютных саженей. Или, допустим, общественные здания, когда нет проявления какого-то индивидуально одного человека, а мы говорим о каком-то групповом состоянии. И в этом случае, ну, то, что называется средняя температура по больнице, да, то есть мы ориентируемся на примерно средний рост человека той области, той территории, на которой строится непосредственно здание. Допустим, если мы строим на нашей территории, у нас средний рост и мужчины, и женщины, он в рамках там 1,60 м, допустим, для женщин 1,60 м, 1,70 м, и для мужчин это 1,70 м, 1,80 м. Если мы возьмем какие-то экзотические страны, допустим, пигмеев, да, у них размеры совершенно другие, и их дома, и их пространство, соответственно, по их масштабу, по их мере создается. И в этом смысле мы там тоже имеем свою шкалу с абсолютными и индивидуальными вот этими мерами. Поэтому подход может быть двоякий. Либо мы берем собственную меру и как одежду по индивидуальной мерке, да, там, как свой кафтан начинаем шить, либо мы берем некую универсальную меру, которая отражает вселенский процесс и, ну, можно сказать, идеал. Да, понятно. Поэтому существовали, вот я читала, что много саженей, да, вот, Марина, ты сказала 15, да, саженей упоминал твой учитель, да? Да. Я, например, читала, что там городовая какая-то сажень, малая, большая, церковная, морская сажень, народная и так далее, да, вот они все использовались, да, это действительно так, да? Ну, я скажу так, исследователи вот за последние там 150-200 лет предложили нам набор саженей, ну, в огромном количестве, их не 15, по исследованиям их там далеко за 30 уже, наверное, и вполне возможно, что будут возникать еще какие-то. Что сделал Черняев, и он, собственно, сделал это не один, до него был еще исследователь, Алексей Алексеевич Пилецкий, они выстроили вот эту идеальную шкалу, о которой я сказала, шкалу абсолютных величин, которые описывают определенный процесс и которые несут в себе определенные пропорции. То есть 15 саженей совершенно не случайны. И на эту тему есть исследования, ну вот у меня в группе сажени, можно найти эти тексты, это статьи 12-13 года, где как раз изложена очень интересная версия о том, что сажени, вот в том числовом ряду, который предложил Анатолий Федорович, они принадлежат вообще к числовому ряду Фибоначчи. А это уже, ну, прямая линия, говорящая о том, что это абсолютные числа, которые присутствуют вообще во всем проявлении, во всех объектах явного мира. Да? То есть если мы берем число Фи, и вот эту, ну, спираль Архимеда там, или пропорциональные соотношения золота, там, полузолота, практически в каждом объекте гармоничном мы их обязательно найдем. И об этом очень много исследований разных авторов, многих исторических периодов. Вот, поэтому это отражение некой универсальной системы, которая дает нам возможность создавать нечто гармоничное тому, что мы видим вокруг, построенное по такому же закону, как и весь явный мир. То есть у нас в руках просто уникальный инструмент. Сажени удобны тем, что мы можем в любом объекте создать модель, пропорциональную модель, гармоничную модель, чего угодно, объекта, пространства, какого-то изделия. Потому что сама сажень, ну, она отображает, допустим, пропорцию человеческого тела, Но там как кванты числа делятся пополам или умножаются на 2, и через них мы имеем возможность увеличивать или уменьшать эти модули, поэтому мебель, одежда, какие-то малые объекты или наоборот большие объекты, все можно пропорционировать через эту систему. И самое главное, что мы через это получаем, вот, собственно, о чем наша передача, что мы создаем некое искусственное пространство или сооружение с заданными качествами. И эти качества помогают нам либо оздоровиться, либо развить сознание, либо получить какое-то душевное состояние определенного качества, либо, если пространство отстроено с нарушением вот этих пропорций и этих правил, то мы получаем прямо обратный эффект. Пространство будет нас разрушать, пространство будет снижать наш потенциал и сбивать нас, что называется, с пути истинного. Вот такие эффекты тоже возможны, и на сегодняшний день большое количество сооружений, к сожалению, вот этими разрушающими качествами обладают. Да, да, совершенно верно. Вот. И, конечно, хотелось бы узнать, как защититься, да, от негатива в современных постройках, да, в современных квартирах, потому что, ну, люди в них уже живут, да, сегодня сажа не используется, но, во всяком случае, в тех квартирах, в которых мы живем, да, вот, в большинстве, скажем так, вот, а люди вынуждены в них жить, поэтому вот как здесь защищаться от негатива? Ну, негатив разного характера бывает. Я могу сказать, вот в отношении системы сажи не все не так страшно и не все не так плохо. На самом деле система метрическая и система единых стандартов, которые сейчас приняты, допустим, в строительстве и в других сферах, там тоже присутствуют так или иначе отдельные сажени. То есть, допустим, 6-метровая сетка не так плоха, как кажется. И это одна из сажений в 1,5 метра, взятая вот, ну, 4 раза. С другими размерами то же самое. Зачастую, ну вот у меня, допустим, были объекты реконструкции, и удивительным образом я видела, что здание вполне современное, там постройки 60-х, 70-х годов, когда вот, ну, как раз произошел вот этот перелом и начали строиться уж, ну, совсем безобразные здания. Вот. Тем не менее, проскакивают объекты вполне достойных пропорций и неплохих образов, потому что, ну, старые мастера и вот эта старая закалка, старая школа, так или иначе, она, ну, все равно продолжает существовать. И даже если это открыто не афишируется, ну, потихонечку оно просачивается. Поэтому, ну, нельзя сказать прям тотально, что все вот, ну, очень плохо. Нет, в каждом конкретном случае надо смотреть, что именно происходит, как происходит. А с учетом того, о чем говорит Сергей, там ведь кроме вот этих геометрических параметров помещения включается еще очень большой свод других факторов, которые зачастую бывают даже сильнее, чем вот этот гармонический строй самого пространства. Вот Сергей просит слово. Да, да, да, пожалуйста. Я как раз хотел сказать, что есть возможности корректировать существующее пространство, потому что есть очень много методов влияния на человека на тех уровнях, о которых я рассказал. Например, цвет, зеркала, изображения, которые есть на стенах, которые висят в виде картин, или там рисунок на обоях, орнаменты, материал, качество материала, его свойства. Это все методы, которые могут улучшать или ухудшать, ну, если мы корректируем, то улучшать по заданным темам. То есть, если знать механику, как это все влияет, как это все взаимодействует, можно с помощью подбора цветов, композиции из разных, разного вида цвета, и других методов как раз в разных зонах, как мы говорили, что разные зоны ответственны за разные качества жизни, за разные темы жизни, за разные направления эволюции и даже здоровья, то вот как раз изменяя ситуацию в квартире, на этих территориях, мы можем изменить влияние этой территории в сторону человека. Это тоже большая тема, очень большой объем знаний, информации, целая книга у меня. Но этим всем можно пользоваться и можно вытаскивать как бы из очень неблагоприятных ситуаций людей в нормальную жизнь. Так что есть методы. Ясно, хорошо, что есть методы. А вот скажи, пожалуйста, Сергей, если человек вот не чувствует эту тонкую материю, вообще эту энергетику, да, вот как Марина сказала, там стул в одном месте, ты чувствуешь, здесь вроде как все хорошо, да, в другое место поставил, что-то неуютно стало. Вот может ли он развить, скажем так, это чувство в себе? Да, вот. Конечно. Угу. Конечно, может развить. Это как раз и есть то, чем многие занимаются, там, развитие своих экстрасенсорных способностей, ясновидение, яснослышание, ясноощущение. То есть очень многие люди на самом деле чувствуют энергии руками. Потом есть инструменты, которые через человека работают, например, маятники, там, рамки всевозможные. Через человека, через организм помогают ему почувствовать или увидеть, как устроено тонкое материальное пространство. Конечно, это вот энергетический уровень, как раз он реагирует на маятники, на рамки, а духовный уровень это уже человек сам создает в пространстве, и его нужно просто понимать. Понимать, либо, знаете, я вам скажу, очень хорошее влияние оказывает вкус. Вкус или, скажем, вот эволюция художественного вкуса, эволюция понимания взаимодействия человека с человеком. Взаимодействие человека с пространством, оно аналогично. Конечно, если человек совершенствует свои отношения с другими людьми, чувствует влияние на себя других людей, то он точно так же будет чувствовать влияние на себя пространства. Я в свое время экспериментировал с разными пространствами специально, когда писал книгу. То есть я заходил, например, в какой-нибудь магазин и пытался почувствовать, как на меня влияет это пространство, в какую сторону. Смотрел на интерьер, потом заходил там какой-нибудь в театр, либо заходить в библиотеку. И каждый раз влияние пространства имело свой нюанс. Вот если тренироваться, пытаться вот это вот почувствовать, то постепенно, со временем это чувствование разовьется, и можно будет безошибочно, заходя в любую квартиру или в любое там здание, ощущать или чувствовать, как оно влияет, в какую сторону, к чему оно склоняет человека. Вот это вот, ну, это все равно через человека. Сейчас пока таких инструментов нет. Да, понятно. Которые могли бы, пожалуйста, чувствовать. Ну вот если вернуться, да, к влиянию дома. Понятно, что красивая архитектура, да, она действительно влияет на человека с положительной точки зрения, даже если брать просто красоту его, да. Но мне кажется, вот сейчас все-таки, вот опять-таки, модно упрощать. Вот я знаю, что, например, упрощать именно в архитектуре, да, и в том числе в строительстве индивидуального жилого дома. Вот, например, сейчас модные, модульные, я знаю, каркасные дома с плоскими крышами, то есть это просто коробка. Но вот как можно чувствовать себя в этой коробке? Наверное, как в домике хоббита ты чувствуешь себя хоббитом, да? Так и в этой коробке ты чувствуешь себя кем? Как раз на эту тему, вот это вот в сторону упрощения, это очень, вы зацепили, очень как бы глубокую тему на самом деле. Потому что если человек находится в более простом интерьере, он начинает вести себя проще. Однажды я решил бросить бумажку, попробовать, как я себя буду чувствовать. Это был реальный эксперимент в Эрмитаже. Понимаете, я не смог. Я не смог бросить бумажку в Эрмитаже, потому что пространство мне не дало. А вот где-нибудь, ну не будем говорить, какие могут быть помещения, в которых легко бросить бумажку. Вот чем проще пространство, стиль лофт, например, тем проще проявляется человек. Начиная от высокосознательного человека, и самая нижняя градация – это дикий человек. Вот в лофте человек может проявлять себя как дикий человек. Или, скажем, там где-нибудь на стройке, посидеть на там, ящике на каком-нибудь, на стопке кирпичей. Это же очень-очень упрощенная такая ситуация. Стол сделать из ящика, там, из поддонов каких-нибудь. Сейчас модно, кстати, делать мебель из поддонов. Это что? Да, совершенно верно, да. Это вот это в ту сторону. Грубость развивается, грубость, да, потому что да. Когда утонченное пространство, оно нас и настраивает на как, вот это тонкие чувства, тонкие состояния. Как только мы попадаем в грубые, грязные, неустроенные пространства, мы сами воспринимаем вот это влияние, и мы с такими и становимся грубыми, иногда даже агрессивными, потому что такое пространство и проявляет себя агрессивно, оно разрушает. И человек тоже стремится разрушать. То есть прямое влияние, прям вот без всяких подтекстов. Да, согласна. Да, совершенно верно. Ну что ж, есть еще что-то добавить? Или, может быть, мы перейдем ко второй части, к вопросам наших слушателей? Как вы? Ну, сегодня, наверное, уже мы много чего сказали. Достаточно, да? Ага, есть, тогда... Есть. То, что, да, я благодарю вас, конечно, за интересный рассказ. Вот, и ну, давайте перейдем тогда ко второй части программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей». И после небольшой отбивки Марина и Сергей будете отвечать на вопросы. Да? В эфире «Народное славянское радио». Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на «Народном славянском радио». Первый вопрос к нам поступил от Антона. Уважаемая Марина, дом по сожжениям из трех групп. Марина, вот скажи, пожалуйста, сожжение или сажени все-таки? Сажени. Сажени, ага. Дом по сожжениям из трех групп. Сажени рассчитал. Высота дома по коньку крыши. Все сошлось в золотом в Урфе. А как же потолки в комнатах? Не собьют ли они архитектурную музыку? Ну, такой специфический вопрос. Уже чувствуется, да, что человек погрузился в тему. Нет, не сбивают, потому что система ВУРФа внешнего и внутреннего, они отрегулированы. Просто немножко еще нужно покопать эту тему. Я думаю, по этому вопросу, ну, он достаточно специфичен, и не все наши слушатели в курсе, о каких таких терминах мы говорим. Лучше зайти в группу «Сажени» ВКонтакте или на какой-то еще ресурс, где мы это обсуждаем, вот, и просто проконсультироваться более конкретно. Уроки по сажениям есть в русской архитектурной школе, и есть открытая информация ВКонтакте. В русской архитектурной школе это платные занятия, а есть свободный чат с открытыми обсуждениями, группа «Сажени» ВКонтакте. Там можно задать мне вопросы и получить, ну, достаточно развернутый ответ. Хорошо, благодарю. Владимир задает вопрос. Сергей Александрович, коррекция существующего жилья возможна? это решение всех проблем по взмаху волшебной палочки, или человеку все-таки придется потрудиться над собой? Как это работает? Пожалуйста, Сергей. Очень правильный, я бы так сказал, вопрос, потому что при улучшении жилья мы поднимаем его уровень влияния на более высокую частоту. А при выборе жилья у нас качество жилья и качество человека обычно соответствуют. То есть здесь как ключик к замку подходит, точно так же человек выбирает свою квартиру. При улучшении квартиры он улучшает влияние, и ему самому приходится подтягиваться. То есть у него судьба начинает улучшаться, но она начинает как бы через трудности. Судьба улучшается, но через трудности. Приходится уроки жизненные изучать, контролировать свое поведение. То есть начинают приходить ситуации в жизни, через которые человек себя имеет возможность проявить. Тут вот очень интересный механизм происходит. И обычно, когда вот я делаю коррекции кому-то, то люди выполняют сначала небольшую часть коррекции, потом еще часть и потом еще часть, для того, чтобы вот этот вот переход на новый уровень, на новое качество был немножечко растянут во времени. Так что вопрос хороший. Угу. Хорошо. Следующий вопрос задает медоед Барсук. У всего есть теневая сторона. Чем таким оградить дом, чтобы ни люди, ни звери на 100 метров обходили? Ну, пожалуйста, кто ответит на этот вопрос? Видите, тоже актуально. Чем оградить дом? Ну, я могу сказать, что пожалуйста. Оградить дом, чтобы люди не подходили, это значит отгородить себя от каких-то жизненных ситуаций. То есть это значит свое развитие немножечко притормаживать. Конечно, это хорошо, это спокойно, но мы пришли сюда для того, чтобы проделать здесь работу и в окружающем пространстве, в мире, в обществе, и работу по формированию себя, по развитию своих качеств. Поэтому как раз взаимодействие и с людьми, и с животными. Если к любому зверю хорошо относиться, то он начинает аналогично относиться и к тебе, и также точно к человеку. Редко с кем невозможно договориться. Но с кем совсем невозможно договориться, можно через милицию договориться. А так, в принципе, все вопросы на самом деле решаемы. Конечно, есть конечно, методы выделения пространства на энергетическом уровне. Эти методы есть, когда люди перестают замечать твой дом. Это уже немножечко волшебные методы. Они тоже существуют в книге по методам коррекции, но это уже вынужденные такие варианты. Когда человек попал в чужое общество, в чужой мир и хочет, чтобы внимание к нему было как можно меньше. Такие методы есть. Вот, так что не обязательно, да, огораживать свой дом и себя. Все решается на тонком материальном плане, правильно? Да. Из исторических примеров мы, однако, знаем, что и города огораживались стенами кирпичными, да, и огороды Паскотиной то же самое огораживались, потому что, ну, если идет корова в огород или коза, ну, что ты с ней сделаешь? Ну, ставь Паскотину, и не залезет она никуда. То же самое ко всем проявлениям жизни. Что если есть факторы, которые, ну, неизбежно там вот вредят, и договориться с ними ни на тонком, ни на плотном плане, ну, никак не получается. Ну, да, ты вынужден будешь нечто поставить. И в зависимости от уровня взаимодействия ты ставишь вот этот самый ограду эту, либо физическую, буквальную, плотную, забор ставишь. Либо на тонком плане, если ты огораживаешься от какого-то тонкого воздействия, да, потому что, ну, вот у меня, например, один из объектов был, ну, вот нашли участок, заказчики, все прекрасно, по всем позициям все очень хорошо, но вот с одной стороны свистело, вот все время им, они, ну, такие чувствительные люди, говорят, вот оттуда нам что-то вот, ну, прям вот, караул, ну, никак. И там применили совершенно конкретные способы прекращения вот этого потока, выгораживания определенных пространств, создания там, ну, приемы разные есть, там и какие-то порталы, и лабиринты, и заградительные стенки, и обратные там эффекты всякие отражающие. Много вариантов, все зависит от того, какой, собственно, поток, какое воздействие происходит, и реакция в каждом случае должна быть адекватная. То есть, если это поток, с которым ты недовзаимодействовал, что-то недоделал, да, это одна история. Но если это поток, который, ну, откровенно, там не нужен, коза в огороде, например, ну что, ну поставь забор. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Его задает Владимир. Человек, который захочет помочь своему здоровью или что-то изменить в своей жизни через обстановку в доме, с чего стоит начать и что сделать, если можно вкратце, пошагово или поподробнее? Ну вот, с чего начинать? Начинать, наверное, всегда в первую очередь с себя. А почему, собственно, надо менять и в какую сторону? Ну, тут, мне кажется, сценариев много разных, и в отношении вот этих перемен несколько подходов реально существует. То есть можно изменить просто ситуацию, можно изменить собственное положение в ситуации, можно изменить свое отношение к ситуации. И тут, наверное, каких-то однозначных рекомендаций не существует. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, что происходит и почему это происходит. И, ну, как говорят, обратитесь к специалисту, потому что, ну, вот как мне представляется, самостоятельно в очень большом количестве вопросов человек просто не способен разобраться, потому что, ну, объективно для понимания ситуации нужно взглянуть на нее чуть-чуть со стороны. Передаю Сергею слово как мастеру коррекции. Да, пожалуйста. Ну, на самом деле, Марина очень верно сказала, что нужно обратиться к специалисту. Аналогично тому, как если у человека начинает что-то в организме болеть, и он лучше обратиться к специалисту, к врачу. Аналогично этому в квартире очень важно обратиться к специалисту и поставить диагноз, что такое, в чем проблема, в чем ситуация. И после диагноза уже смотреть, что с этим делать, какие методы применять, потому что диагноз – это очень важно, это очень много, а методов на самом деле очень много на всех уровнях. Вот сколько мы уровней рассмотрели, начиная от эфирного, от физического, эфирного, там, астрального, и до уровня духовного, на духовном уровне можно ставить программы. Программы можно ставить, программировать предметы, и с этого уровня можно менять ситуацию в квартире, то есть корректировать ее. Но важно, в какую сторону и как, куда улучшать, что улучшать, куда улучшать, как улучшать. А это без специалиста никак. Понятно. Медоед Барсук задает еще один вопрос. Может, немного не в тему, но, по-вашему, какую роль играли дольмены? Они ведь тоже относятся к архитектурному строению. Вот такой вопрос о дольменах. Ну, я могу сказать здесь, дольмен – это прежде всего коробка каменная. Она ставилась всегда на энергетический поток, который выходил из земли и формировала, усиливала это поле, усиливала эту энергию, как в гитарной коробке, допустим, усиливается звук, и направляла этот поток энергии в заданном направлении. Часто даже формировался длина волны с помощью размера окошка, либо полностью была открыта дверь, там четвертая сторона была открыта. То есть это дополнительная энергия, которая шла от дольмена в определенную сторону. И в зависимости от того, какая именно энергия шла из земли, она использовалась по этому назначению. На энергию дольменах иногда влияли, ставили на ее потоки какие-то закладки, там ткани, минералы, ну, ткани тела, я имею в виду, мощи. Либо минералы, либо какие-то предметы, ритуальные могли предметы ставиться, для того, чтобы сформировать качество потока, окрасить его в какую-то определенную задачу. И после использования этот предмет мог забираться. То есть это просто инструмент. Как вот гитара на стене висит, это инструмент. Взяли, использовали, повесили назад. Только дольмен, он постоянно работает, потому что его не перенести. Но вот это активизатор, усилитель энергетический, который распределяет вертикальный поток в горизонтальный. Ясно. Следующий вопрос задает Над Чек. Вот такой name. Сергей Александрович, как воздействует на семью дом внутри теплицы? Дом внутри теплицы. Кто-то, видимо, построил, или что он имеет в виду? Да, пространство есть, внутри теплицы. Есть такая, можно сказать. Сейчас стало тоже модно вот эти вот купола. И есть такой... Такие дома стали строить. Купол стеклянный, как теплица. Вегетарий, да. А внутри ставят дом. Но он не обязательно круглый. Это вообще принцип, что сначала теплица, а потом внутри теплицы стоит дом. Здесь двойное влияние. Ну, дом тоже бывает разный. Какой построили дом, он так и влияет на жильцов. И следующий контур – это уже вот эта теплица. Она дает свою окраску влияния. То есть энергия у нас идет со всех сторон, и она формируется внутри каждого контура. Она формируется внутри теплицы и формируется внутри дома. Если теплицу сделать гармоничной, то энергия поступать будет в дом еще более гармоничной и еще более гармонизироваться. Если не гармоничной, ну, в обратную сторону. Но обычно вот эти вот, я смотрел, дома внутри теплицы. Это просто дома, они строятся, ну, строились, те, которые я смотрел, изучал, по обычным проектам, то есть я смотрел эти проекты, это совершенно обычные дома, они влияют на человека тоже как по-разному, скажем так, случайно как легло, так и влияет. Независимо от того, в теплице он, не в теплице. Ну, конечно, удобно из дома выйти, сорвал там огурчик, травку, и зашел, салатик нарезал, несмотря на то, что на улице зима. И внутри потеплее, нужно меньше отапливать, чуть-чуть меньше, уже какая-то экономия дополнительная. Ну, а вот что касается энергетического влияния, то же самое, что с обычным домом. Марина? Да, немножко добавить. Мы сейчас, ну, вот такая неделя, в Москве выставка большая идет. И в том числе рассматриваются вопросы энергоэффективности, и в том числе вот, ну, вот в русской архитектурной школе есть прям отдельное направление специалисты, которые занимаются энергоэффективными домами, и отчасти здесь есть пересечение с нашей сегодняшней темой, потому что тоже энергия, да, но немножко тут энергия другого характера. То есть мы говорим совершенно о плотных вещах, о том, что наша культура и вот наше наследие дают нам интересный такой опыт работы с тепловым контуром дома. Потому что, ну, на самом деле, вот если мы рассмотрим северные избы, которые по площадям, ну, просто гигантские, там до 1500 квадратных метров может быть вот просто одна изба, но это не собственная изба, где живут, а это перекрытый двор, это куча много там всяких построек, которые обрамляют вот эту жилую ячейку, то есть жилая сама по себе изба, это как, ну, в яйце желток, а вокруг нее среда жизни. И вот, ну, мне видится вот в таких постройках, как сейчас предлагается, вот такие тепличные формы, одна из форм решения в том числе вопросов энергоэффективности, потому что это буферное пространство, которое набирает просто энергию солнца, энергию внешних каких-то факторов и создает промежуточную среду. То есть, смотрите, вот, ну, обычный домик, там, ну, 200 квадратов, да, у него достаточно много внешнего контура, и в зимнее время, если мы находимся в климате, ну, от минус 15 там, до минус 30 хотя бы даже, да, в зимнее время, вот этот маленький домик, ну, это вот, ну, я сравниваю с человеком. Вот сам человек стоит, и на нем только там шубка какая-нибудь. А мороз, холодно. И одного внутреннего огня, ну, может и не хватить. Хочется куда-то зайти в теплое, да, и погреться. С домом ровно то же самое. Вот этот второй контур, он становится как дополнительным еще объемом, который просто греет. В старой архитектуре это были пристроенные рядом с домом какие-то хозпостройки, сараи, крытые дворы и так далее. На сегодняшний день мы пытаемся искать новые формы. Вот не устану повторять, наше квартирное мышление ищет способы, как бы трансформировать себя. И тут нужно, ну, с разборчивостью и с пониманием исследовать вот эти все новые формы, что они в себе несут, с чем они связаны и как это все работает. Однозначно можно сказать, что если все стороны здания по периметру перекрыты вот какими-то такими конструкциями со специальным климатом, то нужно четко для себя понимать, что это за климат, для кого он создается. Потому что огурчики и петрушка – это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, у растений совершенно другой микроклимат. И если все окна в доме перекрыты вот этим тепличной атмосферой, то ты станешь сам растением. Ты будешь питаться углекислым газом и позеленеешь постепенно. То есть это, ну, буквально. Потому что атмосфера теплицы в большинстве случаев непригодна для нормального человека. Мы не растения. Нам нужен совершенно другой микроклимат. Поэтому совмещать одно с другим нужно очень аккуратно и очень вдумчиво. Жилая среда внутри дома и в тонком плане, и в плотном плане, она требует точной настройки. Температурный режим, влажностный режим, энергетический режим – это все вещи, которые лежат в сфере нашего влияния и нашего понимания, то есть это воздействие через сознание на физический план. И, как ни странно, теплица – один из тоже инструментов. Можно создать атмосферу прекрасную, что ты живешь, ну, практически в раю, да? Растения, все красиво, зеленеет, ароматы. Ну, можно и перегнуть палку и оказаться в ситуации очень жесткой, которая в том числе может и негативно повлиять. То есть тут хороша мера. Mm-hmm. Жить просто в теплице, вот лично я не рекомендовала бы. Хорошо, благодарю. Ну вот следующий вопрос задает Владимир. Он как бы продолжение предыдущего, поэтому, может быть, можно покороче ответить. Сергей Александрович, каким образом дом-купол влияет на здоровье и судьбу человека? Купол не предназначен для жилья. Купол предназначен для храмовых построек, для общественных зданий и немного для учебных зданий. Купол концентрирует энергию в центр очень сильно, как линза, а по периметру он ее разгоняет, как сквозняк, энергетический сквозняк. Поэтому он влияет, если говорить просто, как именно влияет, он отрывает от практичности, делает ум человека суетной, невозможно сосредоточиться, большая активность ума и невозможно, скажем, сконцентрироваться. И теряется адекватность, теряется взаимодействие на уровне реальности и практичность теряется. То есть люди, которые долго пожили в куполе, им становится трудно реализовать себя в обществе, и отношения в семье, внутри, у них очень напряженными становятся из-за концентрации энергии, а любая дополнительная концентрация – это воспаление, в том числе эмоциональное воспаление. Поэтому, ну, есть метод коррекции и куполов, но в куполах бы я жить не рекомендовал. Какое-то время находиться возможно, отдохнуть там несколько часов, после баньки посидеть, там, скажем, зайти с друзьями, пообщаться в круглой беседке. В общем, недолго, это нормально. На урок прийти, выучить урок и уйти. Угу, понятно. Виктор Тяги задает вопрос, как наше эмоциональное состояние влияет на энергетику дома. Ну, вы говорили уже об этом, но можно немножко, да, еще рассказать, повторить коротко. Ну, вот я тоже могу сказать на этот, ответить на этот вопрос. Наше эмоциональное состояние отражается, оно фиксируется домом или, скажем так, можно сказать, перепрограммируется. То есть человек своим эмоциональным состоянием накладывает печать на пространство. Несмотря на то, что пространство, вот оно, какое оно было, такое оно и есть. Но какой характер у него был, такой характер и есть. Но человек своим эмоциональным качеством, он его чуть-чуть в тон определенный окрашивает. Ну, то же самое можно сравнить, допустим, с человеком. У человека есть свой характер, но если его немножечко эмоционально, так сказать, стряхнуть, то это будет тот же самый человек, но вот более эмоциональный. То же самое с пространством квартиры или дома. Любой эмоциональный выплеск – это энергия. Это энергия, окрашенная в определенный характер. То есть здесь энергия – повозка, а характер – пассажир в этой повозке. И эта энергия задерживается стенами. Не 100%, но частично задерживается. И потом она начинает фонить. Для того, чтобы… Ну, можно сравнить, например, такой, может быть, многие наблюдали. Ссора прошла, уже закончилась, все, но она висит еще в воздухе. Вот это вот висит в воздухе – это печать на пространстве. Ее нужно чистить, это пространство потом нужно чистить. И не случайно есть такая поговорка: пойдем выйдем, поговорим. То есть для того, чтобы ссора какая-то произошла, нужно выйти из дома. Потому что если человек вышел, там поругался, поссорился, то потом заходит в нормальный дом. А если он внутри дома поругался, поссорился, то потом ему приходится с этим что-то делать. Или потом дом начинает влиять на него вот этим характером ссоры. Угу, понятно. Так, Владимир задает вопрос опять Сергею Александровичу. Сергей Александрович, каким образом на здоровье и долголетие? И долголетие влияют другие формы: 3-5-8-гранные дома, также дома-пирамиды. И продолжает он вопрос. Может быть, отдельно про 6-гранные дома? Конечно, если я сейчас начну рассказывать про то, как влияет пирамида, 5-гранный, 6-гранный, геокупол, то мы, наверное, никогда не закончим наш разговор. Потому что каждая форма, да, на самом деле, она влияет по-своему. Есть, кстати, вот есть полный курс обучения, который начнется, например, в середине мая. И мы все это изучаем. Мы это все будем изучать. У нас на базе Русской архитектурной школы будет полное обучение. 120 часов. Можете себе представить такой объем? Сейчас, ну, невозможно все это рассказать. Каждый дом влияет по-своему. Это были эксперименты. Есть понимание, как влияет и пирамида, и пятиугольный дом, и шестиугольный дом. Но как и с куполом, это вот такой большой немножечко рассказ. Угу, хорошо. Следующий вопрос. Медаид Барсук продолжает задавать вопросы. Что можно добавить в декор наших городских клетушек и что убрать? Так, и что убрать, чтобы хоть что-то в них улучшить? Красоту, конечно. В любую клетушку можно добавить красоту, можно добавить радость. и тем самым создать фон для более высокого качества жизни. Если это я имею в виду, если ничего не знаешь просто. Вот, что можно добавить обычному человеку в свою обычную квартиру? Красоту, радость, удобство. Убрать завалы, добавить чистоту. Это все улучшает жизнь, если не использовать знания. Можно что-то добавить. Ясно. Владимир задает вопрос опять Сергею Александровичу. Сергей Александрович, влияние дома идет на весь организм общеоздоравливающее? Или же можно повлиять на какой-либо орган конкретно? Например, сердце или печень, или мозг, или суставы? Где подробнее? Но на самом деле можно и вот так вот даже выборочно повлиять. То есть у нас есть, как я говорил, разные территории в доме, которые влияют своим характером на свои сферы жизни человека. И можно с хирургической точностью подобрать зону в доме и создать в ней определенный цвет, определенные изображения, туда поместить определенные предметы, и будет облегчение по конкретным буквально органам. Ну, вот до такого вот уровня можно дойти. Ясно. Так, медоед Барсук задает вопрос. На данный момент существует какой-нибудь сборник советов по порядку действий или строительстве дома? Или нужно, как вы, этим всю жизнь заниматься или нанимать? Есть книги «Ведическая архитектура». Я написал несколько книг. И архитектура новой эпохи. И вот их можно взять, и там буквально по порядку, по главам использовать и корректировать свою квартиру, либо построить новое гармоничное пространство, начиная с участка, выбрать хороший участок. Там все описано, как это все делается, на что обращать внимание, на что меньше обращать внимание, и как, и что. Как планировать участок, как строить дом, как его планировать, тоже планировку дома, из какого материала, ну буквально все пошагово. Так что эта информация есть, изучайте, используйте, всем на радость. Так, хорошо. Следующий вопрос Сергей Гернер задает. А как влияет прорезная резьба в доме? Ну, давайте я отвечу. Давай, Марина. Любое изображение, любой символ, безусловно, несет определенную печать. Печать дает впечатление, впечатывается в наше сознание. И поэтому решающую роль играет скорее не прорезная резьба, а вообще в принципе, что изображено. Прорезная или плоскостная – просто усиление эффекта. То есть резьба, какая бы она ни была, она работает за счет света и тени. И в случае прорезной мы имеем очень явный открытый контраст. Там, где больше контраст, там более жесткое воздействие идет. И, ну, скажем так, северные дома, допустим, там в традиции вообще нет прорезной резьбы. Там везде плоскостная резьба, и это мягкое воздействие, спокойствие, спокойное, потому что там и без того жесткие условия жизни, и еще вот эти элементы дополнительные вводить вот в таком в жесткой вибрации, ну, нет никакого смысла. Прорезные элементы, они больше характерны для средней полосы. И я могу сказать тут еще момент, что вот тот образ русского дома, похожего на пряник, с огромным количеством каких-то декоративных элементов, с кружевным каким-то просто безумием, с прорезными элементами на всех частях абсолютно здания, причем с подобными какими-то орнаментами, Это искусственное такое вот изобретение конца XIX века, когда ну, определенные прям авторы проработали тему вот этого народного искусства и выдали его как некую такую универсальную формулу. И после этого ну, огромное количество людей начало на волне вот этой моды создавать, скажем так, арт-объекты, которые не несут в себе реальной традиции и не отражают сути того процесса, который на самом деле прошит в декоре дома. То, что касается декорирования фасада, это очень тонкая вещь. И фасад по сути своей – это книга, которую можно читать. Если она написана правильно, она учит тебя жизни, она задает тебе установки не меньше, чем форма здания. Потому что для нашего сознания вот эти символика, образы – это как маяки. Вот что ты пропишешь и что ты будешь каждый день перед глазами видеть, вот в таком русле ты и будешь действовать. И если вот эта резьба несет в себе хаос и случайность какую-то, то и жизнь выстраивается таким же образом. Поэтому я бы обращала внимание все-таки не на прорезная резьба или глухая, а на то, что конкретно изображено. Прорезная просто усилит эффект. А вот что ты видишь и какой образ у тебя перед глазами, вот это ключевой фактор. Угу. Благодарю, Марина. Медоед Барсук задает следующий вопрос. Авторы слышали что-нибудь про теорию разбитых окон? Если да, то что думаете? Что это за теория? Я такую не знаю теорию. Ну, это может... есть такая теория, что если одно окно в здании разбилось, то его необходимо сразу остеклить, потому что если его не остеклить, то очень большая вероятность, что будет разбито второе, третье, четвертое, и это уже будет такая тенденция к битью окон. Это относится, ну, это общая теория, или можно называть название такой теории, но она относится вообще ко всему. Если бросить бумажку на дорогу, то эта бумажка будет тянуть... еще раз бросить бумажку, и постепенно в этом месте может возникнуть куча мусора, если не убрать сразу. И то же самое происходит в квартире. Если не мыть посуду или не выносить там мусор, не убирать кровать, то хаос в квартире начнет накапливаться в значительно более быстрой мере, чем он накапливался, если поддерживать порядок. Поэтому это просто тема порядка, которую необходимо поддерживать. Чистоты и порядка. Угу, ясно. Хорошо. Владимир задает еще один вопрос. Сергей Александрович, Марина Юрьевна, где обо всем сказанном подробнее узнать? Уточню. Заходя в школу по прошлому эфиру, нашел давние видео. Ну вот мы уже... Вернее, я уже проговорил, что у нас будет курс полного обучения, и обо всем об этом можно узнать. Кроме того, есть курсы других учителей в школе, русской архитектурной школе, которые тоже можно изучить. Все вот это вот, все знания, которые мы собрали и в систему, мы имеем возможность преподавать. Угу. Поэтому обучайтесь и используйте. И вот Елена Корчагина, она как бы тоже продолжает эту тему. Как попасть в архитектурную школу? Куда можно обратиться? Ну, давайте, наверное, я отвечу. Угу, хорошо. Русская архитектурная школа на сегодняшний день – это скорее виртуальное пространство. У нас есть сайт, на котором постепенно наполняются курсы разных преподавателей. Вот предыдущий вопрос о том, где можно конкретно вот эту тему посмотреть. Ну, конкретно какую-то из тем можно посмотреть где-то в сети, да, например. Если мы говорим о системном каком-то образовании, то смотреть нужно не отдельную тему, а нужно заходить на курс и получать комплекс знаний. Поэтому я бы рекомендовала все-таки не фокусировать внимание на каком-то отдельном вопросе, а заходить именно и курсами проходить прям вот вектора тех или иных знаний. У нас сейчас выложен стартовый курс Сергея Балуты. И, ну, скажем так, пока не пройден стартовый курс, есть ли смысл двигаться дальше? Да? Потому что если человек находится на уровне понимания школьника, в профессорский какой-то контент заходить, ну, вряд ли имеет смысл. Поэтому, если желание у человека действительно глубоко познать что-то, это познание должно быть системным прежде всего. И тут, ну да, нужно приложиться и вложить определенное время в это во все. Просто прикоснуться к какой-то теме, так вот черкнуть по поверхности, там, вскользь чего-то узнать, это не знание, это просто очередная порция информации, которая не даст должного эффекта. Вот. Русская архитектурная школа сейчас можно найти на сайте Rush Space или ВКонтакте группа называется «Русская архитектурная школа». Сейчас вот создан в Инстаграме страничка, там тоже выкладываются какие-то посты. Но именно обучающие курсы – это специализированная платформа, на которую вход через регистрацию на сайте Rush Space. Угу. Хорошо, так, благодарю. И еще один вопрос задает Роман Панасецкий. Каким деревом лучше обшить стены дома внутри? А какая задача, какая программа? Ну, вот не уточняет Роман. Ну, да, видимо, может быть, универсальный он хочет что-то услышать, рецепт. Или так невозможно? Да, есть нейтральные и есть какие-то активно действующие в позитивном или в негативном ключе. Ну, опять же, это субъективная оценка. То есть, допустим, тот же самый дуб в какой-то ситуации может сработать как позитивно, так и негативно. Или та же самая осина, да, может в какой-то ситуации стать позитивным фактором, а в какой-то негативным. Поэтому какая задача? Допустим, если мы имеем баню, и там, где надо чиститься, там, где надо сбрасывать, ну, понятное дело, это будет осина. Там, где мы имеем помещение, где должно быть тонус, проявление силы и какой-то бодрости, активности и уверенности, дуб. И так далее. Женские породы, мягкие породы, там, яблоня, ну, вот плодовые, допустим. Они сами даже по звучанию уже понятно, что эти породы специфичного применения. И характер дерева ты транслируешь помещению. И древесина с ее рисунком, с ее запахом, с текстурами, фактурами, она будет создавать вот то влияние, о котором так много говорил Сергей. То есть через систему нашего восприятия мы принимаем качество этого дерева. Поэтому мы, в принципе, можем сами себе составить вот эту шкалу, для какого помещения, с каким назначением, что лучше применить. Нужно увидеть качество самого дерева. И мне кажется, тут, кстати, интересный подход. Вот смотрите, в чем особенность именно русского восприятия. Русский человек не следует никогда догме никакой. Он абсолютно творческий, и он живет в очень тесном взаимодействии с внешним миром. Это вот то качество, которое мы на сегодняшний день катастрофически просто утрачиваем. Свойство души взаимодействовать, контактировать, быть вот в этом душевном расположении, чувствовать окружающее пространство, видеть во всем окружающем пространстве жизнь, живое проявление, что все вокруг объекты нас живы, все русские сказки, они об этом. Да? Животные разговаривают, камни разговаривают, деревья разговаривают, все живое. И если мы настраиваемся именно на такое восприятие, на такую волну, не считаем это фигурой речи там, или просто, ну, сказка там, чепуха, а реально принимаем для себя именно такой образ мышления, то мы входим в это состояние, и мир действительно становится живым, и мы с ним начинаем на равных вот так взаимодействовать, и деревья действительно будут нам помогать. Вот. То есть это развитие внутренних качеств. И через это ты сам способен понять, что будет как воздействовать на тебя лично. То есть вот это чувствование, это как мышца, его надо развивать, накачивать. Если мы им не пользуемся, ну оно и атрофируется, оно не будет. А если мы начинаем его включать, просто на самом элементарном примере, вот запах, да, не принюхиваешься там, не фиксируешь для себя какие-то ощущения, ты не будешь особо их различать. А если сфокусируешь на это внимание, там каждый предмет, там, вот садишься кушать, да, и ты прям вот внимательно изучаешь, а чем пахнет твоя еда. В дом зашел, в каждый угол прям вот подошел, и вот это обонятельные эти все эффекты, они совершенно разные, если ты осознанно к этому относишься и ежедневно вот эту практику повторяешь, то буквально через неделю, уверяю вас, у вас возникнет совершенно другой спектр вообще восприятия всего. И это касается каждого чувства, абсолютно каждого. Кстати, чувств на сегодняшний день уже общепризнано не 5, а 6. Зайдите в Википедию и познакомьтесь с новым шестым чувством. Благодарю, Марина, за развернутый ответ. Это был последний вопрос из чата. Уважаемые Марина и Сергей, по традиции я предлагаю вам сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Ну, мои добрые слова аналогичны прошлым. Я все о том же, что необходимо все это изучать. Необходимо изучать. Если мы хотим жить лучше, если мы хотим выйти в своей жизни на более высокий уровень, то необходимо создавать, формировать вокруг себя гармоничное пространство, которое влияло бы на нас положительно. Сначала человек создает пространство, потом пространство формирует человека, добавляет, помогает человеку. Это как форсаж дополнительный, который человек включает в своей жизни. Это нужно использовать. Поэтому я рекомендую изучать и использовать. Марина, пожалуйста. Ну, я, наверное, в развитии и в поддержку посыла Сергея немножко разовью его мысль об изучении. Мы наделены такими противоположными качествами в отношении изучения, как осмысление и разумный подход. И, с другой стороны, чувствование. И вот я призываю к тому, чтобы мы соблюдали определенный баланс и помнили, что мы уникальные существа, и в нас заложены просто беспредельные возможности, и мы должны сочетать разумно и взвешенно вот этот подход через осмысление, через сознание, через разум, и через чувствование, через душу, через какие-то тонкие состояния. Потому что мир неоднороден, он очень многослоен. Вот о чем сегодня говорил Сергей, вот эти большое количество тел. Их нужно научиться с ними жить, быть, их чувствовать, ими воспринимать. И тогда мир развернется в полном своем спектре. И это даст массу новых и впечатлений, и возможностей. И вот такое знание, полноценное, расширенное, оно выведет нас, наверное, на какой-то вообще другой уровень существования, другой уровень жизни. Да. В этом и состоит, наверное, цель нашего развития, стать вот так вот, развиться, что значит развиться, набрать большее количество качеств. Так что развивайтесь, друзья. Благодарю тебя, Марина, благодарю тебя, Сергей, за прекрасные слова, за сегодняшний эфир в целом и за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших уважаемых слушателей и зрителей за интересные вопросы и реплики. Желаю всем благополучия, здоровья и всего самого доброго. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Так и есть. Народное славянское радио. Для пытливых умов.